они и в этом виде производят сильное впечатление своей правдой. Нет, не из-за одних трагических превратностей личной судьбы был так печален этот редкостный человек, русский Иов многострадальный. Живописец Александр Иванов, думал я, всю жизнь писал этюды к своей грандиозной картине, так и оставшейся незаконченной, а главное, не достигшей масштаба его великой мечты. Архитектор Витберг создал гениальный проект храма-памятника в честь 1812 года на Воробьевых горах, но так и не увидел его осуществленным. Соколов-Микитов тоже не написал, наверное, своей главной вымечтанной книги. Передо мною вставала вечная драма художника, которому было не суждено исполнить то, что он мог и мечтал сделать. И даже если признать, что он не стал победителем в тяжбе с быстротечным временем, все равно его значение не гаснет для нас. Ни разу ни в чем не сказал он неправды, не уронил своего человеческого и писательского достоинства. О прозе Михаила Булгакова и о нем самом. Глава первая. Не помню сейчас, кем было замечено однажды, что существует два рода писателей. Одни умирают при жизни, другие живут после смерти. Случается и так, что писатель увенчан, книги его издаются, их упоенно хвалят рецензенты, но вот жизнь пресеклась неминучей чертой смерти, и достаточно одного факта физического исчезновения, чтобы имя литератора, еще недавно громкое и грозное, обратилось в небытие, в звук пустой, его не помнят, не знают. Оказывается, он был никому не нужен и просто умел навязать себя публике. И есть другая судьба, сосредоточенного и упорного служения искусству, когда ожидание встречи с читателями имеет в виду не только их нынешний, пусть и самый широкий круг, но несравненно более обширную аудиторию, составленную из людей грядущих поколений. Михаил Булгаков умер в 1940 году, не дождавшись публикации и постановки на сцене большинства своих произведений. Тем стремительнее взлет его посмертной славы. То ли благодаря рассказам близких ему людей, Елены Сергеевны Булгаковой, Ермолинского, Топоркова, то ли от долгого общения с его биографией, сочинениями, письмами, но мне иногда кажется, что я хорошо знал Михаила Афанасьевича, был с ним коротко знаком, встречался, разговаривал. Я будто вижу, как он идет Большой Дмитровкой, по утреннему холодку в театр стремительным легким шагом. Развиваются полы длинного пальто, прядки светлых волос растрепались на лбу, он поправляет их на ходу и быстрым, острым взглядом скользит по лицам встречных прохожих. Но, может быть, то же чувство близкого знакомства с автором «Дней Турбиных» и «Мастера и Маргариты» разделяют со мной и тысячи других его читателей. Заметьте, с какой страстью и даже пристрастием говорят у нас, посмотрев тот или иной спектакль или фильм, поставленный по булгаковским пьесам. Нет, это не Булгаков. С той интонацией, что уж, простите, я-то немножко знаю, каков должен быть настоящий Булгаков. Но так не всегда было. Булгаков поверил в себя, как в писателя, поздно, ему было около 30, когда появились первые его рассказы, а умер он рано, 48 лет от роду. Актеры и литераторы, собравшиеся на скромные его похороны, вспоминали о нем как о талантливом драматурге, многолетнем сотруднике художественного театра. Одна его пьеса «Дни Турбиных» украшала в то время текущий репертуар МХАТа, другая — о Пушкине, «Последние дни» готовилась к постановке. Слава писателя проверяется тем, можно ли о нем сказать, автор такой-то поэмы, романа или пьесы. О Булгакове говорили, автор «Дней Турбиных». Мало кто в широком кругу читателей и театралов знал, помнил тогда, что...